Чем Притху Махарадж уходит в лес? Считаю, что недостаточно. Недостаточно поклонился Кришне. И показать пример, да. То есть из своего смирения он считает, что ему нужно по стопам Друвы Махараджи очиститься и достичь Кришны. Но вместе с тем его миссия показать пример всем живым существам, как подданным, так и правителям. Мы видим, что среди многих правителей это чрезвычайно непопулярно — подавать в отставку, или, то есть, уходить, ну или не до смерти, короче говоря, оставаться на посту. Но классический подход — это принимать ванапрасту. Кшатрии принимают ванапрасту, если доживают до того времени. Текст 6. Гришме панчатапа виро варша свасара шанмуни аканта магна шишире удаке стандилешая. Соблюдая правила жизни в лесу и идя по стопам великих мудрецов и муни, Притху Махарадж летом окружал свое тело пятью огнями. В сезон дождей подставлял свое тело потоком дождя, а зимой стоял по шею в ледяной воде. Спал же он на голой земле. Пять огней — это что за огни? Солнце и вокруг. Да, солнце и четыре огня вокруг, да. Ну, с четырех сторон. Четыре костра. Четыре костра, да. А как они это делали? Вот, ну, костры же догорают, и опять выходили подкладывали. Ну да. Ну, или кто-то них... вообще заботился, чтобы он подпил хорошо, да? Нет, такие добрые самаритяне приходили подкладывать. Мне кажется, что если бы обычный кальюжный человек поступал таким образом, то долго ему бы не пришлось жить в анапрасте, да. Все бы кончилось достаточно быстро. А это, ну, как бы происходили такие случаи, что люди оставляли тело, ну, живя в анапрасте? Тогда или сейчас, или... Нет, сейчас вообще никто не хочет это делать, раньше. Ну, то есть это как способ оставления тела тоже существовал? Или исключительно вот, можно было 25 лет терпеть? Ну, если он 25 лет терпел, то очевидно, что это не способ оставления тела. Ну, четверть жизни имеется в виду, да. Условно 25 лет. Из 100. Из условных 100, условно 25. Саньяс. Если доживешь. Текст 7. Тут тоже показано, начинается со слова титикшур, терпя, да, терпение. И терпение сначала — это активно нужно что-то терпеть, но если человек обретает определенный уровень, то это означает, что он становится вне, выходит за пределы двойственности. Он выходит, и тогда он просто невозмутим. То есть он терпит не в том смысле, что он терпит, а в том смысле, что он спокойно относится к этому, не обращая внимания на... Как тот греха ванапраста, который во Вриндаване я видел в холодную зиму. В Вриндаване, если кто не знает, зима намного холоднее, чем здесь психологически. Потому что везде холодно, все время холодно, и очень, и там, скажем, если здесь в 12 градусов можно в курте читать джапу на улице, вчера, кстати, было 12 градусов ночью, да, то там 12 градусов, хочется три шубы на себя натянуть, потому что кожа лопается от холода. И вот я подошел к этому преданному, который в чедарчике такой, и я говорю: вы так... Он говорит: а почему? Не, мне наоборот бодрит, так очень приятно, вот так утром просто встаешь и чувствуешь себя бодрым, свежесть чувствует, не чувствуешь ничего. И вроде бы не болел тоже. Тоже ни тот, ни другой, ни которых вроде бы не болели. вроде бы. Ну, конечно, мы знаем, что человек, который утром примет, и не только утром, примет холодное омовение, у него на 2 недели усиливается иммунитет холодной водой, холодная вода. Не указывалась точно температура, но тоже был очень известный доктор, которым мучили Бхактивайбаву с вами в свое время, заматывали его в мокрые простыни и так далее. Так он обращал внимание, что везде требуется баланс, и нужно не переусердствовать. Холодное-то оно холодное, но на 20 секунд человек погружается в холодную ванну, да? А не на... Потому что люди думают, раз хорошо, то хорошего должно быть много. И потом, естественно, они заболевают и все остальное. А если в правильной пропорции, то оно делает человек, вырабатывает у человека сильный иммунитет. Ну ладно, это такое отдельное. Значит, терпение. И сначала это акт терпения, акт волевой акт, а в конце концов оно должно превратиться в невозмутимость. Терпение в том смысле, что человека это не волнует. Титикшур ятавагданта урдварета джитанила арирадайшу кришнам ачаратта пакуттама. Махарадж Приту совершал эти суровые аскезы. Тапа уттамам, перед этим была угра тапа, чтобы обуздать свои чувства и речь, сохранить семя и управлять потоками жизненного воздуха в теле. Все это он делал с единственной целью – доставить удовольствие Кришне. Вишнанатха Чакравати Такур говорит, зачем эти аскезы должны были такими суровыми? И он говорит, потому что он хотел достичь Кришну. Что подразумевает, что он следовал по пути рага-марга. Что демонстрирует описание в Пуранах тоже, как даже великие известные рагатмика бхакти, вечно совершенные души, все равно в Пуранах показывают, ну, в какой-то своей экспансии, показывают суровейшие аскезы, которым они себя подвергают, потому что их цель даже не просто Вайкунта. Просто Вайкунта, в принципе, хотя для имперсоналистов это, или для буддистов, это высочайшая мечта, это вершина всех вершин. Но для преданного это вообще просто ад. И хотя Вайкунта это выше даже, чем то, что, к чему они стремятся, а Кришна Лока еще выше. Поэтому преданный Рагамарг отказывается от освобождения снова и снова, от Вайкунти, снова и снова отказывается, потому что он хочет к Кришне, он хочет на Голока Вриндавану. Или же идет очень интенсивным путем, который описан здесь. И Шрила Прабхупада пишет, что на самом деле, чтобы очиститься от материальной скверны, человек должен либо совершать суровые аскезы, описанные в предыдущем стихе, либо стать на путь преданного служения и стараться доставить удовольствие Верховному Господу Кришне. Тот, кто действует в сознании Кришны, поступает наиболее разумно, является наиболее разумным человеком. В конце комментария Шрила Прабхупада пишет, чтобы обрести трансцендентную, исполненную блаженство жизнь, повторяйте мантру Харе Кришна, идите во Вриндаван, чтобы поклониться этому святому месту, и всегда служите Господу, духовному учителю и вайшнавам. Таким образом, метод сознания Кришны надежен и прост. Насчет прост, как вы думаете, что Шрила Прабхупада? Какой? Легкий. Прабхупада написал легкий. Нужно только исполнять волю Господа и полностью предаться Ему. Следовать указаниям духовного учителя, проповедовать сознание Кришны и во всем брать пример с вайшнава. Духовный учитель является представителем Господа Кришны и вайшнава, поэтому тот, кто выполняет его указания и повторяет мантру Харе Кришна, может ни о чем не беспокоиться. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. А может и беспокоиться. Выбор за вами. Текст 8. Совершая суровые аскезы, Махарадж Притху со временем обрел духовное совершенство и полностью избавился от всех материальных желаний. Чтобы обуздать свой ум и чувства, он выполнял дыхательные упражнения, и когда он достиг этой цели, у него исчезло всякое желание заниматься кармической деятельностью. Харе Кришна. Ну, естественно, что это лишь пример для нас. Вишнуа Чакравати Такур говорит, что пранаяма здесь имеется в виду повторение Кришна мантры. Ну что даже просто, когда мы повторяем джапу, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари, то совершенно естественно мы волей-неволей выполняем пранаяму. Волей-неволей мы удлиняем выдох и делаем очень быстрый вдох, как правило. Да? Ну и даже пранаяма, на самом деле, счет ведется мантрами. По правилам. То есть, например, Панчаратра описывает разные формы пранаямы, и там счет ведется мантрами. Столько мантр вдох, столько мантр задержка, столько мантр выдох. Или в других, даже в не вайштак, как это сказать, не шуда-бхакти книгах про йогу, все равно речь идет о мантрах, считают мантрами. А вот здесь надо всякое желание заниматься кармической деятельностью. Это никак не имеет в виду, что мы на работу идти. А имеется в виду больше... Плоды, наслаждаться плодами. То есть использовать материальное чувство для наслаждения объектами. Да. Ну, а Вишнуа Чакравати Такур говорит, что дхваста карма мала шаяха, карма мала, очистил свое сердце от карма малы, от загрязнение кармой. Он говорит, что это означает, что его сердце возликовало радостью сознания Кришны. То есть исчезла всякая скорбь в радости сознания Кришны. Комментарий, кстати, Шрила Прабхупада говорит, что же касается пранаямы, то пение святого имени Господа и экстатический танец – это тоже своего рода пранаяма. Хари Кришна. И дальше, кстати, у нас здесь стих, который нужно знать наизусть. Ятпада панкаджа палаша виласа бхактя карма шаям гратитам удгратаянти санта тадванна риктаматайо ятайо пируда срото гана стадаранам баджа васудевам. Что? Преданный... А? Можно здесь вкусным вершам запытание? Может, позднейшее трошки. Занятия пранаямой, пишет Прабхупада, о которых говорится в рассматриваемом стихе, не преследуют никаких материальных целей. Подлинная цель пранаямы – укрепить ум и чувства, чтобы они могли заниматься преданным служением Господу. В наш век достичь этой цели совсем не трудно. Как вы думаете, как на английском Прабхупада написал? Легко. Нужно просто повторять святые имена. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рам, Рама, Рама, Харе Харе. Текст 9. Санат Кумару Бхагаван Ядаха Дхьятмикам Парам Йогам Те Найва Пурушам Абаджат Пурушар Шаба. Так Махарадж Притху, лучший из людей, следовал по пути духовного самосознания, который указал ему Санат Кумар. Иначе говоря, он поклонялся Верховной Личности Бога Кришне. И в этом стихе у нас еще это зашифровано словами «адхьятмика йога». «Адхьятмика йога». Но это для людей, которые испытывают определенные затруднения с тем, чтобы принять бхакти так сразу. Дальше у нас будет более открыто и точно указано, что это бхакти-йога, посвященная Кришне. И Шрила Прабхупада тоже, конечно, мы видим на каждой странице, в каждом абзаце указывает бхакти-йога, чистая бхакти-йога и Харе Кришна Махамантра. Если вы не совсем уверены, то он конкретно скажет, что вот Харе Кришна Мантра, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Чтобы ни у кого... Ну что, тот на этой странице бывает откроет, тот не дочитал какую-то книгу и так далее. Текст 10. Бхагавадхармина садо срадая ятата сада бхактир бхагавати брахманьянанья вишая бхават. Видите, Бхагавадхарма упоминается. Таким образом, Махарадж Притху целиком посвятил себя преданному служению. И в комментарии Прабхупад на переломе страницы говорит, что его служение называют Бхагавадхармой или чистым преданным служением. Действуя в полном соответствии со всеми правилами и предписаниями бхакти-йоги и непрерывно служа Господу. Благодаря этому он развил в себе любовь к верховной личности Бога Кришне, и его преданное служение стало устойчивым и непоколебимым. Ананья Вишая. И комментарий Шрила Прабхупад пишет, что это чистая бхакти, анья билашита шуням гьяна кармади навритам анукулиена Кришна анушилана бхактир уттама. И это подводит нас уже к описанию завершения этого пути. Вы видите, тоже меняется мелодия. Тасьяная Бхагавата парикармашу дасатватманастадану сансмарану нупуртья гьянам вирактимадабуннишидена йена чичеда санчая падам ниджа-джива кошам. Постоянно занимаясь преданным служением, Притху Махарадж очистил и одухотворил свой ум, благодаря чему он смог постоянно думать о лотосных стопах Господа. Это позволило ему обрести отрешенность и совершенное знание, избавившее его от всех сомнений. Так он освободился от ложного эго и материальных представлений о жизни. И Мишна Чакравати Такур говорит, что к преданному в олицетворенной форме приходит освобождение и аштасиди. 8 совершенств, несмотря на то, что преданный к ним не стремится. Преданный не желает ни освобождения, ни 8 мистических совершенств. К нему приходят и говорят, что нас прислал Господь, пожалуйста, прими нас. Но преданный, как чатака, которая только питается водой, не коснувшейся земли, преданный говорит, что меня интересует только сладость бхакти. Только сладость бхакти. Но его тонкое тело естественным образом сгорает, как у нас было написано, уничтожается, устраняется. Тонкое тело у нас синоним желаний. И в Капила Шикше у нас было сказано «Джараят Яшуя Коша». Нигернам аналоята, что бхакти быстро сжигает тонкое тело, как пищеварение переваривает пищу. Если у вас пищеварение еще переваривает пищу, ну, поскольку вы все еще ходите, дышите и смотрите, то, наверное, все же оно переваривает пищу. И Вишна Чакравати Такур объясняет, что очень уместный пример, потому что пищеварение не просто сжигает пищу, а оно разделяет на полезное то, что может быть использовано, и ненужное то, что нужно выбросить. И также бхакти, оно сжигает тонкое тело, там, то, все, что ненужное, но при этом оно позволяет человеку развивать или раскрывать или восстанавливать свое духовное, вечное тело. То есть оно не просто сжигает все без разбору, все желания без разбору, и человек сидит без желания. Нет, оно взращивает, лелеет духовные желания. Это в комментарии к 3.25.33 Вишна Чакравати Такур пишет. И он говорит, что в данном случае есть определенный налет гьяны, который мы будем видеть, и йоги, которые мы будем видеть в следующей серии стихов, потому что Притху хотел очень быстро пойти к Кришне. Поэтому, ну и кроме того, это была сатья-юга, и это был классический предписанный метод, который он должен был продемонстрировать для всех, как мы тоже это видим. Юдхиштхира Махарадж, другие известные герои в предыдущих песнях Бхагавата поступали. И тоже Вишнава Чакраварти Такур говорит, что он это делал из смирения, считая себя обычной личностью, хотя на самом деле он был подобен Раме и Друве, и он отправился в духовный мир, не оставляя своего тела. Но Майя устроила спектакль, было, выглядело так, что там все сгорело, и огонь был, да. Прабхупад пишет, что как Шактивайши аватаре в конце, ему не зачем это было, но чтобы показать обыкновенным людям, как нужно исполнять свой долг, то есть, чтобы учить, тем более, что в то время это был предписанный метод гьяна-йога, дьяна-йога, то есть вот этот классический, все, шаг за шагом. Цель была, кстати, аюрта. Окей. У вас было запитание про Ядпада Пангаджа Палаша Виласа Бхактия, ты видишь? Да, да. Скажите, какие наикращие стихи? Самый цей вірш? Да. Який найкращий стих? Так само, як і будь-який інший. Mm-hmm. Вивчити переклад, подивитись уважно на переклад кожного слова і повторити кожен рядок 3-4-5 разів, щоб ви вже не дивлячись могли повторити. Таким чином його можна вивчити за 4-5 хвилин. Через і через 5 хвилин забути. Так, через 5. Тому правильний спосіб. Ви за 4 хвилини його вивчаєте. Потім ідете дивитися на небо, на квітки, на Крішну. І рівно через 8-10 хвилин повторюєте. Не раніше, не пізніше. 8-10 хвилин. Потім через годину ще раз повторюєте. Якщо ви так зробите, то все. Ви його вже запам'ятали до наступного дня, і вранці, якщо ви повторите ще раз, все. Ви на екзамені вже його напишете без проблем. Або можна просто повторювати знову і знову, і ви просто на слух запам'ятаєте. Так язики учимо. Еще какие-то... А еще спустим же. А как мы напишем ее? Напишем, так, напишем. Мне просто не совсем понятно, зачем Шакти Авиша Аватаре очищаться. Для примера. То есть здесь говорится опять снова и снова повторяется, что все это был пример. Он же пришел показать пример, учить своим примером обыкновенных людей. И из смирения. Он сам действовал для себя, он действовал из смирения, для нас он действовал, чтобы научить примеру, показать пример. Это то, что Кришна говорит Арджуне. Говорит Арджуне, что если ты свободен, если ты не свободен, то тебе требуется выполнять свои обязанности в йоге, хотя бы в карма-йоге. Карма-миша бхакти. А если ты не свободен, то тебе не обойтись без этого. Ты должен очиститься. А если ты свободен от всех привязанностей, то для тебя вообще нет проблем. Тебе никаких трудностей не будет, чтобы выполнять эти обязанности, для того, чтобы дать благо всем живым существам, показать им прекрасный, нужный пример, как действовать. Кришна ему такую вилку поставил. Да? Если так, нужно делать обязанности. А если не так, тем более. А вот с этим мне там стих один здесь очень понравился. Дамодара Чандра одно время очень часто цитировал вот этот Радхана Ядихариста Пасата Таким. Радхана Ядихариста Пасата Таким. Антар Багир Ядихариста Пасата Таким. Антар Багир Ядихариста Пасата Таким. То есть какой смысл в тапасе? Если нет бхакти. Да. А если есть бхакти? Тоже какой смысл. Да. То есть если ты видишь Кришну внутри и вовне, какой смысл в тапасе? Если не видишь, тоже какой смысл. Да. Ну, тут видят, тут есть смысл в тапасе. Видимо. Ну, я просто тоже в связи с этим. То есть если есть, какой смысл? Ну, там, опять же... Для самого человека смысла нет, но как пример... После этого стиха, это же стих из Нарада Панчаратры. Ну да. И потом кумары спрашивают у Брамы, А зачем тогда веды предписывают везде тапаси? Ну, да. И Брама даже не нашелся, что ответить сразу. Он говорит, надо, мне надо подумать. И он так сосредоточился на лотосных стопах Кришны. Потом открыл глаза и сказал, что велико счастье отца, у которого такие сыновья. Которые задают ему такие вопросы. Ответ на этот вопрос в том, что между ноль и все есть большой путь. Есть ноль, совсем нет бхакти. И према, или там уже с Кришной, это полная мера бхакти. Но между этим и этим, то есть для того, у кого ноль, и кто делает без бхакти, смысла нет. Для того, у кого полно бхакти, смысла нет. Но для всех между, они могут использовать эти предписания для того, чтобы продвигаться. И поэтому Притху у нас дает пример, как это делать. Продвигаться. Да. Маленький вопрос. Притху Махарадж совершал великие аскезы, такие же, как Дрова Махарадж. Но Притху Махарадж Шакья Вишава, то есть это совсем другая характеристика возможностей. А Дрова Махарадж обычная джива. И каким образом один и тот же уровень аскез был в разных уровнях живых существ? Дрова Махарадж настолько удивительное исключение, что он у нас попал в Шримад-Бхагаватам, про него говорил Нарада, хвастался на райских планетах. И в конце там было сказано, что никто даже в мыслях не сможет повторить то, что делал Дрова Махарадж. Вот. А ну Дрова, то есть соответственно, ну, естественно, что были этот путь, он описан, но вот чтобы в 5 лет и с такой скоростью, это было совершенно исключительно. Но сам процесс, он описан, у нас там дальше тоже будет в 7-й песне это описание. Хари Кришна. Но Шрила Прабхупад подчеркивает, что всего это слова Шивы про наивысший способ. Окей. Ну, и дальше у нас достаточно техническое описание. Того, как на пути йоги происходит освобождение. Оно происходит также и в бхакти, но намного быстрее, намного естественнее и без этих очень сложных манипуляций с сознанием. Полностью избавившись от телесных представлений о жизни. Шаг первый. Телесные концепции. Какие у нас есть телесные концепции? Я мое. Это все. Можете отказаться от этого? Не сразу. Пока нет. А как они в вашем конкретном случае проявляются? Я мужчина, я женщина, я старый, я молодой, я кшатрия вайша, да. Украинец, я. Голодный. Ну, это с просадом можно. Да, я. Ну, вот эти конкретные нужно иметь в виду, что у христиан есть пословица, что дьявол в деталях. Дьявол в подробностях. То есть, в принципе, мы согласны. То есть, в принципе, мы согласны, что мы не тело. Но вот конкретно, чтобы вот, что я вот конкретно не такое тело, ну как, Прабу, ну что вы такое говорите? Как это? Что, как вы себе такое позволяете? Как вы мне? Вы могли даже подумать. Да. Окей, первый шаг. Махарадж Притху постиг Господа Кришну, который в образе Параматмы пребывает в сердце каждого живого существа. То есть, представляете, всего лишь оставив телесное представление, он смог постичь. Это у нас уже было описано в наставлениях Кумар. Кумары описывали в своих наставлениях, что перестать отождествлять себя, и тогда вы начнете видеть. И Бхагавад-гита Кришна говорит об этом тоже. Да, джитатмана прашантасе параматма самахита. А же ничего не говорится, вообще не говорится. Затем сразу встанем. Нирихас получая от него наставление, он отказался от занятий йогой и гьяной. Нирихас, он был свободен от желания мистических совершенств. Какие мистические совершенства были бы полезны в преданном служении? Одновременно находиться в нескольких местах. Одновременно в нескольких местах. Свободно перемещаться есть. Свободно перемещаться. Контролировать любое количество людей. Контролировать любое количество людей. Представляете, вы ходите на харинаму и говорите, пойте Харе Кришна, да, и все, они все поют Харе Кришна. Дайте всем сведомость Кришны. Да? А так, а почему же мы их отвергаем? Вроде бы же полезным. Ну, надо бы Кришна так делал, он же является ведущим. Что, Кришна? Кришна бы так, просто сам бы тогда так сделал, знаете, Кришна с помощью мистической мудрости. Да. Он же так людей оставлял. Вот. То есть, да, нас не интересуют роботы, и Кришну не интересуют роботы. Да? Если бы он хотел роботов, ну зачем ему роботы, да? Народом не пользуется совершенством путешествием, например. В служении, да. Ну, он оттуда, он с Гандарвалоки в этом рождении, поэтому для него это совершенно естественно. Да. Ну, Прабхупада описывает, он говорит, есть три способа перемещаться в пространстве. Один, как там было описано, при помощи мистической силы, второй при помощи голубей, и третий при помощи что-то там еще. Там что-то там еще какой-то механизм был упомянут. И его корреспондент спрашивает, а почему же вы летаете на самолете? И Прабхупада ответил, чтобы быть вместе с вами. Окей, значит, отказался от желаний к мистическим совершенством. Он не стремился к достижению совершенства в йоге и гьяне, имеется в виду вот эти мистические силы, ибо до конца осознал, что преданное служение – высшая цель жизни. Вишнава Чакравати Такура говорит, что на этом уровне его тонкое тело полностью растворяется, и он обретает прему. Если человек желает сиддхи, освобождения, гьяну, то тогда все эти вещи ограничивают его прему. На днях, когда это вчера мы читали 15 главу 11 про мистические силы, и там было сказано в конце, что все эти мистические силы являются препятствиями. Ну, тоже и Патанджали в Йога-сутре говорит, что все эти мистические силы – препятствия. Даже для освобождения, что уж говорить про прему. Он осознал, что преданное служение Кришне – высшая цель жизни, что до тех пор, пока йоги и гьяни не проявят интереса к Кришна-катхе, Кришна Гадаграджа-катха-суратим, повествованием о Кришне, они не смогут избавиться от иллюзорных представлений о природе бытия. Вишнава Чакравати Такура говорит, что они будут продолжать хотеть мистических совершенств. А Шрила Прабхупада в комментарии пишет, что на самом деле достичь совершенства может только тот, кто развил в себе желание слушать повествование о Кришне. Он даже там мягче пишет склонность. Чем отличается желание? Склонность – это, ну, насколько я понимаю, мне кажется, что это чуть мягче. То есть склонность означает, что вы склонны. Может быть, нет такого горячего желания, но есть склонность. И вы приходите и слушаете. Может проявиться желание. Да. То есть пока его нету, а вот интересно насчет мистических совершенств. Вот когда их живое существо получает, их нужно поддерживать или они уже сами себя как бы... Ну, то есть это как бы бонус, который вот работает, или их нужно поддерживать? Допустим, в преданном служении вы же должны поддерживать практику преданного служения, иначе она затухает. Это зависит от уровня и зависит от конкретной мистической силы. Проблема в том, что эти мистические силы, если вы почитаете Патанджали Йога-сутру, обретаются какой-то конкретной медитацией. Или самадхи, или самьямой. Самьямой мы вчера читали, что, скажем, человек становится меньше меньшего, если медитирует на Кришну в каждом атоме. Да? То есть определенная самьяма, определенная медитация на Кришну в определенной форме. У йогов это медитация просто на, например, они летают, медитируя на тоже какие-то очень легкие вещества, самьяма. То есть это означает, что они проявляют эти силы определенным методом, который включает в себя определенную медитацию. То есть в это время никак на Кришне нельзя медитировать? Ну, для преданного, как 15 глава 11 песни описывает, преданный все эти вещи намного лучше обретает. Ну, преданный, может быть, он не преданный в нашем понимании, может, он йога, бхакти миша йог, да? Все определенная медитация. Он может даже на Кришну медитировать. Но проблема в том, что для преданного эти вещи могут даже приходить случайно, как мы видим, скажем, в обществе сознания Кришны, кто-то пришел человек в общество сознания Кришны, бросив школу, не закончив среднее образование, просто присоединился. И тут он начал, были какие-то таланты, и Шрила Прабхупада раскрыл в человеке эти таланты. И этот человек начал проповедовать в университетах профессорам, и мистическая сила практически, да, дар речи, как дар речи, да, дар слова. Очень умело организовал, практически начал проповедь на определенном континенте. Но по ходу этого, поскольку начали проявляться все эти удивительные способности, таланты, силы, возможности, некоторые из форм этих вещей его увлекли. Его увлекли, и в результате на этом же континенте эта же проповедь пострадала на десятки лет, если не больше. На десятки лет. И суды были, и там было, и это было, и ну, были много проблем. И даже на этих судах там мы были в одном миллиметре от 100% победы. Нас и так оправдали. Ну, можно было даже не терять то, что там. Но вместо того, чтобы прислушаться к своему адвокату, который знал правильный ответ на вопрос судьи, этот человек отодвинул от адвоката, он решил, что он знает, что надо говорить. И он сказал. И он сказал, ладно, тогда вы это по закону запрещено. Хотя вы считаете, что это правильно, это кажется правильно, но закон у нас такой, поэтому вот это мы забираем и тоже конфисковываем. Никаких наказаний других не будет, просто мы заберем. Там было много наказаний возможных, но да, вы оправдались, но вот тут вы сказали. Получилось, что он увлекся своим могуществом, своим даром слова, даром речи, великолепием, разумом, всем остальным. И что получилось? К счастью, он вроде бы как бы даже и продолжает сознание Кришны практиковать где-то там как-то. По-моему, у него даже какие-то последователи есть. Ну, это так, один пример. Поэтому везде, все, даже в йоге предупреждают, пожалуйста, будьте очень осторожны. Причем, ну, тут дар речи, да? Ну, напрямую, это же для и организации. Уметь организовать, вдохновить и... дар речи. Ну, то есть это же ну, напрямую для сознания. Он, в принципе, использовал это для сознания Кришны. В какой-то степени можно сказать, что мы здесь благодаря ему, кроме всего прочего. Благодаря этому человеку. Мало кто из вас даже знает имя, даже слышали мало кто из вас это имя, на самом деле, этого человека. И не услышали. Но можно, в принципе, сказать, что, помимо всего прочего, мы здесь и благодаря ему. Но, тем не менее, вот поэтому шастра всегда и предупреждает. Не увлекайтесь, не увлекайтесь. И это не то, там есть такие совершенства, не такие явные, что там ходить по воде и летать по воздуху, а такие более просто деньги, просто власть, просто какое-то влияние, просто достаточно простые какие-то могут быть. Просто знание, просто понимание. Но даже эти совершенства могут нас увлечь, потому что они вторичны. Они, как Вишна Чакрарти Такур говорит, неискомый результат практики бхакти. Они искомый результат. Что является искомым результатом саданы? Кришна-према, да. Кришна-према, экстатическая любовь к Кришне. Это искомый. Но по ходу все эти вещи будут приходить сами собой. И тут мы видим, насколько они полезны для служения. Ну а служение это же важно. Важно служить Кришне. Нужно, это ж хорошо. И вот совершенно исподволь незаметно мы переключаемся с искомого, с первичного, с главного результата на какой-то вторичный. Потому что майя нас тренирует. Это ее служение. Она нас тренирует, чтобы только сейчас спецназ тренирует в Украине, создают ССО, силы специальные, что-то там, не помню, операции. И отбор проходит, и этот отбор проходит только, я забыл, сколько он там, 2 недели длится или 10 дней он длится. И этот отбор, ну, приходят люди уже, которые могут много вещей, но этот отбор проходит только каждый пятый, только около 20%, что уже удивляет инструкторов из Канады и откуда, потому что у них на самом деле меньше людей проходит этот отбор. Они думают, что такое, мы же их и гоняем, и то есть они все равно слишком высокий процент. Но все равно, то есть 15% у них стандартный отбор. Но это не означает, что другие там плохие или что, но просто им для этого требуется, а тут духовный мир. С Кришной пасти коров. Отбор будет. Насколько сложная, ответственная спецзадача. Спецоперации. Пасти коров с Кришной. Тут же какой-то демон может прийти внезапно, да? И надо правильно отреагировать. Кришна может захотеть там поесть. 13. Эвам савира правара самьо джатма наматмани брама буто дадам кале татьяжа свам кале варам. Когда Притху Махараджи пришло время оставить тело, он полностью сосредоточил ум на лотосных стопах Кришны. Достигнув таким образом стадии Брахмабуты, он покинул материальное тело. Хари Кришна. И Брахмабута здесь, Вишна Чакрарти Такур указывает, означает его сварупу, его вечную духовную форму, изначальную вечную духовную форму. 14. Приняв одну из йогических поз, Махарадж Притху перекрыл лодыжками анальное отверстие. Вот те, кого интересует йога, могут внимательно слушать, да? И надавив на правую и левую икры, стал постепенно поднимать жизненный воздух. Он довел его до уровня пупка. Затем поднял к сердцу и горлу, и, наконец, протолкнул его в голову, остановив между бровей. Так Махарадж Притху постепенно поднял жизненный воздух до брамарандры, отверстия в черепе, и в результате полностью избавился от привязанности к материальной жизни. Постепенно он соединил свой жизненный воздух со стихией воздуха. Имеется в виду с со всей совокупностью стихии воздуха. Свое тело со стихией земли, а огонь в теле со стихией огня. Это у нас описано было уже в первой песне, когда речь шла про Юдиштиру Махараджа. Затем, в соответствии с положением разных частей тела, Притху Махарадж погрузил отверстия органов чувств в эфир, который является пространством, да, отверстие, пустота, пространство. А находящиеся в теле жидкости, кровь и разные секреты в оболочку воды. Вслед за этим он погрузил землю в воду. То есть он не просто все стихии отдал, каждую вещь в соответствующую стихию, он еще и стихиями начал работать. Землю в воду, воду в огонь, огонь в воздух, воздух в эфир и так далее. Куда далее? Эфир куда? В звук, а звук в ум. Он слил свой ум с чувствами, чувства с соответствующими объектами чувств. То есть не наоборот, а чувства в объекты, а материальное эго с совокупной материальной энергией махататвой. Все. На уровне махататвы нет эго, нет гун, нет проявлений ложного отождествления. Поэтому махататва в третьей песне названа чистым сознанием Кришны. В некоторых местах, ну то есть в каждом сердце махататва присутствует, она названа как непроявленная материя, и в каждом сердце она присутствует как сознание. И вот когда она полностью чиста, то это чистое зеркало сознания. Чет Ударпана Марджана. Не параматма, а это как зеркало, которое присутствует, как экран в сердце каждого. Но у нас по этому экрану идет всякая ерунда, чепуха. А он сначала переключает на правильную программу, потом он вообще выключает этот экран, вдруг в этом экране видит себя, и потом вообще видит, что кроме него там еще кто-то есть, и отворачивается от экрана. Оставил вообще его. И Шрила Прабхупада, помните, к Шриле Прабхупаде пришел преданный и сказал: Прабхупад, вы там пишете, и в Бхагаватам пишете, и в Гите пишете в 8 главе, что нужно поднять кундалини вот там вверх. Кстати, это можно делать, когда вы читаете джапу или читаете там очень простую, вспомнить про эти уровни тела. Уже это будет определенной практикой, которая облегчает сосредоточение ума. Но он пришел к Шриле Прабхупаде и сказал: вот вы говорите, что нужно поднять кундалини через все эти центры до наивысшей чакры. Вот, как это делается? Ну и вы помните, что Шрила Прабхупада сказал: вот встань ровно. Можно всем встать вытянуться. Набрать полный легкий воздуха, поднять руки вверх и громко сказать: «Джай Джагадат! Джай Джагадат!» Работает? Да. «Джай Маладев! Джай Маладев! А если людина в столе 12 ночи. А что, у вас не поднялось? И кричит, то тут же все и что-то не рубит. А кстати, один ученик Прабхупады, он начинал свой день с этого. Он в 3 часа утра открывал окна и. И все его реагировали вполне адекватно. Практикуется. Он уже оставил тело. Вриндаване, это было во Вриндаване 20 лет назад. Ни при чем. Он оставил тело в Майпуре. Зеркало, экран. От ми вчора розібрали цікавий виступ Чарлі Чапліна на 70-річчя. Ви читали? Коли я полюбив себе, і йде текст далі. Коли я полюбив себе, і йде знову текст. І це абзаци такі. І ми думали. Мабуть, оцей момент, що ви розказували, коли ми полюбили себе, тобто ми очистили повністю це дзеркало і вже відвернулися, так? Да? Можна так сказати? Чи ви не знаєте дзеркало? Ну, чи дійсно це рівень? Бо він, може, інтуїтивно це відчував, Чарлі Чаплін. Я вам чесно зізнаюся, що я не здатний оцінити рівень Чарлі Чапліна в термінах аштанга-йоги, в тому, що стосується аштанга-йоги, самади і махататви. Явно якийсь в нього дотик був, тому що будь-який великий митець, він заторкує глибокі пласти махататви. Обов'язково. Інакше він не стане великим, його буде нецікаво дивитися, слухати. Обов'язково він якісь спільні, ну то, що називається, то, що назвали колективним несвідомим, обов'язково вони заторкують. Тобто якийсь щось, будь-який великий митець, він повинен, мусить якось мати з цим зв'язок. Але він конкретно, чи його можна приводити в приклад, я не знаю. Окей. Значить, Прабхупада здесь тоже пишет, тем, кто не владеет техникой мистической йоги, в английском, who is not very expert, кто не очень опытен, лучше всего воспользоваться методом Шри Кришна Санкиртанам, которому учил Господь Чайтанья Махапрабху, повторяя Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Человек сможет легко. Видите, обратите внимание, есть слово. Легко, да? Очиститься от всей материальной скверны. Подобно тому, как жизнь в материальном мире начинается с материального звука, духовная жизнь берет начало в духовных звуках святого имени. 18. Затем Притху Махарадж принес совокупное самоотождествление живого существа в жертву верховному повелителю иллюзорной энергии. Избавившись от всех самоотождествлений, которыми опутано живое существо, он с помощью знания и отречения, а также благодаря духовной силе преданного служения, освободился из материального плена. Вернувшись таким образом в свое изначальное состояние, то есть, находясь в полном сознании Кришны, он оставил материальное тело, как подобает Прабху, хозяину чувств. В комментариях Прабхупада пишет, что по-настоящему Прабху можно назвать только того, кто овладел своими чувствами. А остальных матов? Тоже овладевает своими чувствами. Если речь идет о существительном, то по отношению к женщинам Прабху, так же как Саду и Садви, также Прабху и Праби. Прабви. Оно так, если читать, то оно кажется очень труднопроизносимым. Прабхви. Но Прабви это женская госпожа. Да. Это, кстати, перевод. Я обнаружил, что это рекомендуемый перевод титула графиня. Графиня, госпожа, баронесса – это праби. Праби. Ну, прабу тоже, да. Графин. Опять же, Вишнат Шакварти Такур говорит, что здесь речь не идет о том, что ему нужно было это все делать, потому что он уже обрел, то есть он всегда находился в своей сварупе, и просто он показывает нам пример. И Шрила Прабхупад цитирует сварупа ста, он цитирует определение мукти из второй песни. Хитван не адхарупам, сварупена вивасити. Что мукти — это оставить все ложные формы, маски, отождествления и обрести свою истинную форму, кем мы действительно являемся. Все, это оканчивает описание пути Притху Махараджа. Дальше у нас царица, жена Махараджи Притху, которую звали Арчи, отправилась в лес вслед за мужем. Проведя всю свою жизнь в царских покоях, она была очень изнежена и не готова к жизни в лесу. Но, несмотря на это, она добровольно коснулась своими лотосными стопами земли. Оказывается, она даже не касалась раньше земли лотосными стопами. Хотя и не привыкшая переносить лишения, царица Арчи вместе с мужем следовала тем же правилам жизни в лесу, которых придерживаются великие мудрецы. Что это за правило? Из-за того, что она спала на голой земле и питалась одними плодами, цветами и листьями. Ее тело, не готовое к таким испытаниям, стало худым и изможденным. Однако служение мужу доставляло царице такое наслаждение, что она не замечала трудностей. Вишнат Чакравати Такур говорит, что для нас главные обеты, правила – это слушать и воспевать. Тоже в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что раньше юношу и девушку готовили к браку, к семейной жизни. Они вступали подготовленными. 21. Увидев однажды, что ее муж, который был так добр к ней и к земле, не проявляет никаких признаков жизни, царица Арчи, и все обращают внимание на слово «немного», погоревала. Кинчит. А затем сложила на вершине горы погребальный костер и водрузила на него тело мужа. Потому что она не находилась на телесном уровне, она понимала, что это лишь временная внешняя миссия. Затем царица совершила погребальный обряд, предложив в качестве подношения жертвенному огню воду. Омывшись в реке, ну то есть у нее не было риса, у нее не было халавы, не было, что еще предлагают? Фрукты, самосы, да. Ну, она просто там говорит, что у другого Махараджа было сказано, что можно предлагать в уме и можно предлагать воду вместо любых других парафиналий. Омывшись в реке, она выразила почтение многочисленным полубогам, обитающим на разных планетах Вселенной. После этого она обошла вокруг костра и, думая о лотосных стопах мужа, вошла в пламя. Прабхупад пишет, что это запрещено, потому что до сих пор как их назвать, не беспринципные, жестокие, нечестные родственники пытаются этим воспользоваться. И в Индии запрещено даже говорить на эту тему, чтобы не создавать психологическое давление на женщину. То есть обсуждать эту тему вообще публично запрещено, сати, этот обряд. Потому что настолько в Кали-Югу это неправильно использовали. Но сама природа этого в том, что, как Шрила Прабхупада объясняет, огонь разлуки для жены был хуже огня погребального. Причем это не тривиальная вещь. Опять же, я спрашивал, кто когда-либо видел огромный пылающий огонь. Это достаточно тяжело, действительно, это зайти в огонь. И Прабхупад пишет, что он сам видел такое в 40-м году, но буквально совершенно недавно BBC писала, что когда сжигали тело какого-то человека во Вриндаване, то его жена, это было, может, лет 7 назад, она просто вырвалась и побежала и прыгнула в огонь, вошла в этот огонь. То есть это иногда случается, но в Индии вообще запрещено это даже обсуждать на публично, чтобы не, ну, чтобы очень многие люди неправильно используют, злоупотребляют этим. По этому поводу какие-то есть замечания? Могу только вспомнить, что в советские времена запретили печатать, ну, вообще, как вы говорите, озвучивать какие-то вещи, вот, связанные с суицидом, с этими, как они называются, вот эти серийные убийцы и все остальное. Вы же тоже обратили внимание на то, что... Ну да, да, это во всем мире, это называется, на английском называется copycats, имитаторы. Поэтому дело даже не в описании того, что кто делает. Я специально смотрел, и когда-то решил дать лекцию про самоубийство и решил проверить, насколько это опасно или не опасно. То есть это рекомендует или не рекомендует. И исследования показывают, что само обсуждение убийства ни в коей мере не увеличивает опасность самоубийств. Обсуждение самоубийства ни в коей мере не увеличивает опасность самоубийств, даже у склонных к этому людей, если вот что увеличивает, это описание способов, конкретных способов, как это делается. Вот это действительно может... Когда просто констатируется... Когда описывается само явление, то это, ну, то есть мы можем надеяться, что правильное обсуждение, наоборот, помогает людям избавиться от каких-то проблем внутренних. Ну, говорится, что... Подробности. Дьявол. Да, подробности. Плохое влияние оказывает именно описание самого метода, потому что тогда все понятно. Ага, вот это там ты берешь, это делаешь, то и тогда. А если, ну, костер войти, насколько быстро человек как бы теряет сознание? Или... Не быстро. Но это очень болезненная вещь. Недавно была годовщина этого монаха, который сжег себя в... Где он себя сжег? В Сайгоне, во Вьетнаме, да? Mm-hmm. Протестовал, да? Там этот памятник стоит ему. И он... долго еще, то есть он сохранял, обычно люди начинают очень кричать несколько секунд, потом из-за того, что они делают вдох, у них сгорают легкие, и они продолжают выражать, там, метаться, прыгать, там, ну, что-то, ну, достаточно долго и очень болезненно. Кстати, описание подробно. Ну, мне кажется, в такой форме, что там... Никому не захочет. Да. Ну, в любом случае, Шрила Прабхупада здесь говорит, что Сахагамана, то есть она вошла в... Какой-то... Господи, где... Да. Да, окей. 23. Став свидетелем бесстрашного поступка целомудренной Арчи, верной жены великого царя Притху, тысячи жен полубогов вместе с мужьями, очень довольные ею, вознесли царице молитвы. Жены полубогов, которые в это время находились на вершине горы Мандара, стали осыпать погребальный огонь, костер цветами, переговариваясь между собой. И Девья Учу. Жены полубогов говорили: «Слава царице Арчи! Агоу Ям! Вадхур Данья!» Это женщина, супруга великого царя Притху, императора всей земли, своим умом, речью и телом, служила мужу так же, как богиня процветания служит верховной личности Бога, Ягьеша или Вишну. Комментарий, что Прабхупад пишет, что развод противоестествен. Ну, если люди не имеют воспитания, у них нет воспитания, как жить в семейной жизни, и этот закон просто позволяет мужу бросить свою жену или жене бросить мужа. То есть мы видим, что Прабхупаду беспокоит не сам, потому что, скажем, ванапраста – это тоже очень часто развод по существу, фактически. А Шрила Прабхупаду беспокоит, что люди без понимания бросают супруга, безответственно бросают своего супруга. Шрила Прабхупаду это беспокоит. Кстати, пару дней назад премьер-министр Украины пан Гройсман предложил запретить развод в законодательном порядке. И сказал, что это не шутка. Но потом он, конечно, сказал, что это была шутка. Но когда он ее делал, он сказал, что и я не шучу. Ну, тоже он книжки читал, наверное. Ну, сказал, то есть на прямом эфире, на камеру. Все записались. Ну, суть в чем? Суть в том, что главный принцип – ответственность и служение. Это тоже не означает в наши дни, скажем, когда издеваются, когда там муж избивает жену или что она просто должна терпеть или... Да, это тоже, кстати, оказывается, достаточно часто бывает. А вот Шакьяви Шаватара, а она тоже? Жены полубогов продолжали. Только посмотрите. Вишнат Чакварти Такур говорит, что они указывали рукой на виман, на космический корабль. Как целомудренно Арчи, благодаря своей непостижимой благочестивой деятельности, даже сейчас следует за своим мужем, поднимаясь туда же, куда и он. В изумлении взирали, как они летели. Прабхупад говорит, они летели на двух отдельных кораблях космических. Шрила Прабхупада опять же говорит, подобные деяния не под силу обыкновенным людям. На самом деле обыкновенные мужчины не способны даже начать заниматься преданным служением Господу. А обыкновенные женщины не могут хранить обет целомудрия и во всем следовать за своими мужьями. Жизнь каждого человека в материальном мире очень коротка. Но те, кто посвятил себя преданному служению, возвращаются домой к Богу, ибо они идут по пути, ведущему к полному освобождению. Для таких людей нет ничего недостижимого. И он у нас в каждой песне повторяется. Прабхупад пишет, что, как правило, человек достигает ступени чистого преданного служения только после множества жизней, посвященных занятиям гьяной, йогой и кармой. Эта возможность дается ему по милости чистого преданного. И только занимаясь преданным служением, он может действительно обрести освобождение. Поэтому полубогини восхищались. Саван читоу батат мадруг. Того, кто, живя в материальном мире, всю свою жизнь занимается непосильной работой, кто, получив человеческую форму жизни, позволяющую освободиться от всех страданий, не покладая рук, трудится только ради того, чтобы насладиться плодами своего труда, следует считать обманутым человеком и врагом самому себе. Враг самому себе. Сам себя обманул и сам себе враг. Если что? Погибшая душа, да? Да. Если что? Если он наслаждается плодами своего труда, трудится ради труда. Если не посвящает себя преданному служению. Кстати, непосильный – это у нас уже, так сказать, определенная литературно правильная поправка, но там просто тяжелая работа. И на этом заканчивается эта история. Великий мудрец Майтрея продолжал: «Дорогой Видура, пока жены небожителей переговаривались между собой, царица Арчи долетела до планеты, на которую попал ее муж, Махарадж Притху, достигший высшей ступени самосознания». Прабхупад пишет, что есть Питрилока, Патилока, но здесь речь идет не о планете материального мира, И даже не о брамане, от которого Притху отказался в 20 главе, предпочел миллион ушей, а имеется в виду духовный мир и планеты духовного мира. Майтрея продолжал. Величайший из преданных, Махарадж Притху, обладал огромным могуществом и был щедр, добродетелен и великодушен. Итак, я рассказал тебе о нем все, что знал. А теперь, что же получаете вы? Всякий, кто с верой и сосредоточенностью описывает достоинство царя Притху, читает, слушает или помогает другим услышать о них, непременно достигнет той же планеты, на которую попал Махарадж Притху. Иначе говоря, он вернется домой к Богу на планеты Вайкунтхи. И в комментарии Прабхупад говорит, что Кришна-катха и Вайшнава-катха равны по силе. И говорит, только сахаджи не хотят говорить о Притху и о Вайшнавах, и только дешевые, легковесные преданные. 32. Услышав о качествах Махараджи Притху, браман обретет браманическое могущество, брама-теджас. Кшатрий завоюет власть над всем миром. Вайша станет предводителем других вайшев, вид-пати, и владельцем большого стада. Вот посмотрим. Ну, последнее, самое интересное. А шудра величайшим преданным. Прабхупад пишет, что речь идет не о рождении, но даже шудра может превзойти брамана благодаря преданному служению, если слушает Кришна-катху. Человек, будь то мужчина или женщина, который с благоговением выслушает это повествование Махараджи Притху, со временем будет окружен множеством детей, если он бездетен, а если он бедняк, то станет богатейшим из людей. Вот верный способ обрести богатство. Это безусловно будет или еще какие-то условия? Что делать еще, наверное, будет? Я считаю, что безусловно. То есть на бизнес-форумах надо как-то. Ну, значит, слово послушали. Нет, значит, кто сейчас богатый, они, значит, просто жизнь послушали, видимо. Да, да, да. К сожалению, я заметил, что люди, которые находятся в затруднительном положении, они не слушают этого. Да? А один человек, который находился в затруднительном положении, я сказал, так а вот есть же история. И там же сказано. Кто будет слушать, тот будет верить. Да. Вот вам странно, а ему не странно, ему все понятно. Это еще этот момент с благоговением. Ну да, пожалуйста. Трижды прослушав это повествование, безвестный человек становится знаменитостью, а не грамотный великим ученым. Это я видел вчера рекламу Дарта Вейдера на выборы. Плакат Дарт Вейдер с ребенком, с этим лучевым лазерным мечом и лозунг. Голосуйте за меня на пенсию уже в 3 года. Это шуточный персонаж. То есть у нас это шуточный персонаж. Иными словами, повествования о Притху Махараджи приносят тому, кто слушает их, удачу и отвращает от него все несчастья, а мангалья ниваранам. Слушая повествования о жизни и замечательных качествах Притху Махараджи, можно прославиться, прожить долгую жизнь, достичь райских планет и оградить себя от оскверняющего влияния века Кали. Тот, кто слушает эти повествования, может стать образцом благочестия, обрести материальное благополучие, то есть дхарма, артха, испытать все наслаждения, кама, и освободиться из материального плена, мокша. Поэтому материалистам, которых привлекают эти блага, безусловно, стоит читать и слушать повествование о жизни и удивительных качествах Махараджи Притху. Прабхупад пишет, добавляет свое благословение. Читая и слушая повествование о жизни Махараджи Притху и его удивительных качествах, человек не сможет не стать преданным. А когда он станет преданным, все его материальные желания исполнятся сами собой. То есть у него нет желаний, поэтому он сами собой исполняется. Ну, это один вариант. Это один вариант. Другой же материальный вариант. Причем это, кстати, дополнительные благословения наших редакторов и переводчиков. О, какой молодец. Да. Это у нас дополнительные благословения. А что самое естественное? Ну, Прабхупад говорит, он естественно становится преданным. А тут у нас решили добавить еще и сказали, не сможет не стать преданным. Киджай! Харе Кришна! Когда, если царь, который стремится одержать победу и завоевать власть, прежде чем зайти на колесницу, трижды перескажет повествование Махараджи Притху, его вассалы, как это было во времена Махараджи Притху, сами уплатят все налоги и подати по первому его требованию. Махарадж, сходите с колесницы, мы вам пришлем все. Чистый преданный, поглощенный разнообразной деятельностью в преданном служении, занимает трансцендентное положение, так как он полностью погружен в сознание Кришны. Но даже он, служа Господу, должен слушать, читать и побуждать других слушать повествования о жизни и удивительных качествах Махараджи Притху. Это настоящая рекомендация Амалам Бхактим, чистая бхакти. То есть преданный слушает ради чистого бхакти. Великий мудрец Майтрея продолжал: «Дорогой Видура, я, как мог, рассказал тебе повесть о Махараджи Притху, которая усиливает в человеке любовь к Господу. Всякий, кто воспользуется этим даром, подобно Махараджи Притху, вернется домой к Богу. Любой, кто с трепетом и благоговением, адарена, адарена означает с почтением, каждый день читает и пересказывает историю Махараджи Притху, непременно обретет непоколебимую веру в Господа и разовьет в себе привязанность к его лотосным стопам. Лотосные стопы Господа – это корабль, на котором можно пересечь океан неведения». Тому, кто, Прабхупад комментарий говорит, тому, кто укрылся под сенью лотосных стоп Господа, не нужно переправляться через океан неведения, потому что он уже пересек его, заняв место лотосных стоп Господа. Слушая и пересказывая повествование, прославляющее Господа или его преданного, мы сможем постоянно служить. Прабхупад пишет, firmly fixed. Человек становится непоколебимо устойчивым в служении лотосным стопам Господа. Этого также нетрудно достичь, если каждый день пересказывать историю жизни Махараджи Притху. Нетрудно достичь, как вы думаете, как там проходит? Очень легко. Здесь у нас написано, очень легко достичь. Very easily. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Шрила Прабхупада ки джай, Шрита Махараджа ки джай, Нитай Гор Брамананде, Ванча Калпатрубе.